Царь с царицей чай пьют, сидят. Тут и дочь невест приданно себе трахмалит да гладит. Наш сватя стала среди избы под мать. Здрасте, ваше велико, господин император. У вас товар, у нас купец. Не отдадите ли вашу дочь или за нашего сына замуж? И кто такой ваш жених? Каких он родов, каких городов, какого отца сын? Мать на ответ: роду крестьянского. Городу вашего, по отечеству, Егорыч. Царица даже чай в колени пролила. Что ты, сватья, одичала? Мы в женихах, как в сору каком, роемся и выбираем. Так подет ли наш девка за мужика в замуж? Пущают он от нашего дворца, да до вашего крыльца. Мост будет хрустальный. Вот по такому мосту приедем женихов житье смотреть. Матка домой вернулась, невесела, собаку да кошку на улицу выкинула, сына ругат. Послушала дурака, сама дура стал. Эстолька страму схватил. Но! Неужели не согласен? Обрадовались. Только задачку маленькую задали. Пусть говорят, от царского дворца до женихового крыльца мост будет хрустальный. Тогда придут женихов житья смотреть. Мамка, это не служба, а службишка. Служба вся впереди. Вот ночью Иванка переменил кольцо с пальца на палец, высучил три молодца. Что, новый хозяин, нать? Нать, чтобы наша избушка овернулась как бы королевскими палатами. От нашего крыльца до царского дворца мост хрустальный, и по мосту машина ходит самосильно. Того разу со полуночи за рекой стук пошел, работа, строительство. Царь да царица с просонья слышат, ругаются. Холера бы их взяла с ихной непрерывкой, то собатник, то воскресник, то начесть работа. А Ванькина семья с вечера спать валилась в избушке. Мамка на печи, собака под печкой, Ванька на лавке, кошка на шешке. А утром прохватились? Но! Что случилось? Лежат на золоченых кроватях. Кошечка да собачка нового мишени нюхают. Ванька с мамкой тоже пошли с своего дворца смотреть. Везде зеркала, занавесы, мебель магазинна, стены стеклянные, день. Лампы горят, толь богато. На крыльцо выгулили, даже глаза зашурили. От ихнего крыльца до царского дворца мост хрустальный, как колечко светит. По мосту машинка сама о себе ходит. «Ну, мама, — Ванька говорит, — облакись помодне, да поди зови императора этого дива глядеть, а я, как жених, на машинке подкачу. Ну, мама сарафанишко сдернула, барней нарядилась, шлейф распустила, зонтик отворила, ступил на мост. Ей сзади ветерок попутный дунул, когда на четвереньках к царскому крыльцу и съехала. Царь да царица чай пьют. Мамка заходит резво, глядит весело. «Здрасте! Чай да сахар. Вчерась была у вас со сватеньем. Вы за годочку задали мос состряпать, да к пожалуйте работу принимать».